Вопрос. Была ли миссия Христа оборвана? Если да, то что было бы с человечеством сейчас, если бы он довел до конца свое дело? Ответ. Случайности во Вселенной не бывает. Случайность придумывает только малый разум. И сие свершение происходило и происходить будет по великому замыслу Отца Небесного, именно в то время, когда придет тому час. Свершение 2000-летней давности не могло быть завершено в том виде, в коем заповедал Бог, ибо спасение не спосылается всему человечеству, и должно было как можно более оповестить человечество о явленном спасительном пути. Но чад Божиих так много и так значительно подвластен человек царству силы. Посему первым возгоранием огня необходимо было только лишь осветить суть спасительного восхождения, а тайну ключа от врат, через который начнется восхождение, сохранить. Сию тайну ключа требовалось осветить при втором возгорании огня, что должно было произойти по воле Отца Небесного пред временем скорби. Великий Господь знал, что первое свершение завершится горем, и народ израильский отвергнет сына его. Но сие — единственный исход, который давал человечеству спасительное знамение. Далее требовалось время».